Глава шестая. «Не убивай моего брата! Сдавайся, вы все равно обречены! Тебя не тронут!» Копейщик попытался вымолить жизнь родственника. Я даже на секунду задумался, пока не увидел в начищенном до блеска отражении вражеского щита, мелькнувшую позади меня тень. Дернувшись в стороны, я и взятого в заложники случайно порезал и от удара клинком уклонился. Меч вместо моей спины вонзился в пленника и вышел с противоположной стороны. «Эрик, нет!» — рявкнул копейщик. Я же обратным хватом ударил по руке атакующего. Попал удачно, между наручем и наплечником, отсекая конечность по локоть. Утерев кровь со щеки и быстро оглядев поле боя, где повсеместно продолжались стычки, оперативно сменил амулет на шее и активировал маску. Меня пожирали полные ярости глаза копейщика, пока мрак не покрыл все мое тело, а безэмоциональная маска не скрыла кровь, свидетельство ранения и моей уязвимости. Как и ожидалось, случившееся привлекло дополнительное внимание с обеих сторон. Клинок из бесконечного набора попал прямо в грудь потерявшего брата бойца и отскочил, не сумев пробить защиту. Впрочем, свое дело он сделал. Все отвлеклись на бросок и уставились на жертву, что осталось невредимой. Я же активировал эффект переноса за спину противника, оказавшись за шеренгой врагов, наглухо перегородивших мне путь. Тихий удар клинком в уязвимую точку и прикрывший рот перчатка позволили на мгновение исчезнуть, а следом и оторваться от бойцов Императора. Минус один козырь, плюс один шаг к цели. Догвери, 36, уровень 17, очков жизни 77%, статус «Ненависть», опасен. Залетев на скорости к прорывающимся ящерлюдам, отсек незащищенное колено одного из них и безжалостным мечом обезглавил оседлавшего нападающего. Схватившись за выступ на черепе, высоко поднял его башку и закричал на языке системы, надеясь, что хоть кто-нибудь меня поймет. Для своих же я несколько раз громко прокричал. «Я релакант Земли! Вызываю на дуэль лидера ящеров! Племя Дугвери! Кто примет мой вызов?» Крик эхом разлетелся по округе, и на конкретно этом участке сражения замерло. Ящеролюды прекратили штурм, и после чьего-то стрекотания и щелканья шагнули назад. Вперед вышли два ящеролюда, причем один из них был чуть ли не с головы до ног в позолоченных доспехах, а рядом с ним стоял, баюкая поврежденную лапу, менее впечатляющий персонаж. «Агрехаш, лорун, лын, джиглан, клушас!» Зашипело, зарычало, замотало головой существо, имеющее явный статус лидера. «Хан Дугвери, уровень 20, очков жизни 100%, статус «Ненависть», крайне опасен». Без цифер к имени, с какой-то приставкой к «хан». Похоже на земное «хан». Вождь, отец, глава. Что же, весьма подходит этому золоченому мускулистому и двухметровому воину. Стоящий рядом с ним невзрачный боец оказался переводчиком. «Дугвери 9. Уровень 15. Очков жизни 66%. Статус «Ненависть». Опасен». «Мой вождь, наместник земли, свидетель лесов, помазанник моря и отец народа Дугвери, удивлен твоей наглости и смелости, человек. Если хочешь спасти свое племя, покажись. Не прячься, как трус», — сообщил уже на земном, добавив кое-что от себя переводчик. Главный ящур сказал явно в разы меньше. Впрочем, мне-то пофиг. «Это маска моя. Я носитель его воли, а значит, какому-то земноводному мне указывать нечего. Если у вас есть смелость и мужество, пусть твой вождь выйдет со мной на битву. Один на один. Или пусть отправит любого из своих воинов, если боится вида крови. Я жду вашего решения. Победите, мы сдадимся на милость победителя, и ваше племя перестанет терять своих детей. Если же удача улыбнется мне, вы уйдете». Переводчик процитировал мои слова вождю, и тот, как мне показалось, засмеялся. «Мой владыка не согласен. Владыка не получит ничего нового, если выиграет. Наше племя рождено для битв, и смерти мы не боимся. Смерти мы находим путь к землям предков. Вы же проиграете и так. Ваше поражение — вопрос времени. Если же ты каким-то чудом победишь, племя не получит причитающееся вознаграждение после вашего неминуемого проигрыша. Император обещал, но если мы уйдем, мы не получим ничего». Жадный сукин сын. Чего хочет этот жадный ящер, раз уж пощада для его обреченного племени слишком низкая ставка?» Когда толмач доставил главному мой вопрос, лицо ящера озарила странная улыбка. И только в этот момент я заметил символы татуировки на его морде. Символы были зеленого цвета и, как результат, сливались со шкурой. Вернее, мордой. «Мой господин обещает быть великодушным и оставить твою жизнь. Ты станешь его рабом и поведаешь все, что тебе известно о высших силах и их отметках». Размытые формулировки. Рабство бессрочное, как я понимаю. В любом случае, он очень самоуверен. «Хорошо, тогда я заберу все артефакты с его тела». «Поклянись именем своего бога! Заверим нашу договоренность священным договором!» Удивил, раскрывая очередную любопытную механику, переводчик. «Клянусь именем того, чье имя мне неизвестно, но почему пути я следую в погоне за отметками и силой?» Услышав мою клятву, толмач нахмурился. Гордо произнес что-то невнятное зеленомордый кхан. В ответ на его слова с неба ударила изумрудная молния, пугая и людей, и ящерлюдов. Проекция какой-то схожей с крокодилом рептилии на мгновение мелькнула перед моими глазами и, зыркнув как на букашку, перевела взгляд в небо. Жаль, но с моей стороны не последовало никаких спецэффектов. Я уже был напрягся, когда перед глазами вспыхнуло уведомление. «Хан Дугвери и Чел 18563974, поклявшись именами своих божественных покровителей, заключили священную сделку. Дуэль один на один. В случае смерти Хан Дугвери, Чел 18563974, получает все находящиеся в его распоряжении артефакты. Ящеры-люды уйдут и перестанут атаковать людей из оазиса «Жемчужный лес». В случае поражения Чел 18563974, Хан Дугвери гарантирует жизнь проигравшему. Чел 18563974 станет рабом к Хан Дугвери и рассказывает все, что ему известно о божественных и подобных им сверхсильных сущностей. Люди из оазиса «Жемчужный лес» сдадутся в плен в обмен на жизнь. Начало дуэли через 1 минуту 46 секунд. Быстро же все организовали. Только вот я своего ушедшего так и не заметил. И не заметишь. Если еще раз призовешь меня из-за такого пустяка, я лично сотру тебя в порошок. Зашептало прямо у меня в голове нечто страшным, нечеловеческим голосом. Фантом божества зверолюдов так и ждал появления ушедшего. Появление системного сообщения явно свидетельствовало о том, что он уже где-то тут. «Ничтожный божок смеет смотреть на меня и моих избранников свысока? Уничтожить их! Сотри в пыль! Это мой приказ! Ненавижу слабаков, возомнивших себя равными истинным богам!» Безальтернативно потребовал мой покровитель, и я ощутил железную хватку у себя на шее. Всего на мгновение, но стало понятно, что убить меня для него так же просто, как и лягушку. Голос исчез так же внезапно, как и появился. А божество ящеролюдов внезапно напряглось и попыталось испариться, но его словно схватила невидимая рука и утащила под землю, прямиком сквозь камень. Пространство между мной, кханом и окружающими нас воинами накрылось темным куполом, сквозь который едва проступал свет. «Битва началась». Я ошалело потянулся к поясу и вытянул оттуда практически все зелья. Ночное зрение, второе дыхание, каменная кожа, даже зелье интеллекта, оставшееся последним в комплекте первопроходца, употребил. Хрен с ним с императором. Хрен с ним с резервом. Прямо здесь и сейчас затылок холодел от дыхания смерти. И я сам призвал своими же словами. Зрение прояснилось, позволяя увидеть напрягшегося и выставившего перед собой оружие ящерлюда. Оно указывало прямо в мою сторону, хотя, по идее, кхан видеть меня не должен, разве что чуять или слышать. Рот твари слегка приоткрылся, явив на мгновение раздвоенный язычок. Ну, теперь понятно. Заработало усиление от тьмы, и мои характеристики изрядно подскочили. Следом за этим сразу активировал ускорение от пояса фараона, и ловкость выросла еще на 20%. Итого 18 ловкости. А еще минуту назад было всего 13. Я словно переродился и теперь чувствовал каждую клеточку тела. Идеальный баланс, идеальное распределение веса. Тихий и четкий шаг в сторону, Пусть и не навстречу врагу, но навстречу освобождению из ловушки, в которую сам себя по незнанию загнал. Варианты сражения имелись разные. Со всеми характеристиками сейчас я оказался примерно на 25 уровне. То есть прямое столкновение, учитывая тьму и проблемы со зрением ящерлюда, вполне себе могу пережить. А еще есть магия, которая способна здорово помочь, пока соперник стоит на месте. Это же касается и дистанционного оружия, которого нет у правителя племени наемников. Ушедший потребовал разгрома, а значит, все должно закончиться быстро и безоговорочно. Ящерлюд потянулся к карману, пытаясь достать оттуда что-то, но я моментально метнул кинжал. Щит и меч убраны, мои руки крепко сжимают лук. Стрел в избытке. Кинжал сумел заставить врага дернуться, но вместе с тем металл не пробил броню, угодив в золотистый наруч. Лапа дернулась, но удержала пузырек. Мгновение, и уродец опрокинул его в себя. А спустя секунду ему в горло прилетела стрела. Захрипела тварь, а я считал строчки лога с нанесением критического повреждения на 60 урона. Ящер получил неприятную травму гортани. Зрачки твари засветились, и он, даже не доставая стрелы, ринулся в мою сторону с волнообразным мечом и яростным рыком. Кожа же его покрылась сверкающим багрянцем, словно аурой. «Не понял?» — прошептал себе под нос и зарядил вторую стрелу. Ее тварь умудрилась отклонить, подставив меч. Еще одна стрела прошла вдоль лезвия, угодив прямо в нагрудные доспехи, но бесполезно зазвенела и отскочила. Крепкая броня. Ящерица, между тем, стремительно приблизилась длинными шагами, и я был вынужден смещаться, меняя лук на щит и меч. Выверенные движения ног позволили закружиться в этом опасном противостоянии, парируя атаки соперника и проводя собственные. Один удар, второй, третий. На пятом мне все стало понятно. Ловкость на моей стороне. Сила на его. Живучесть непонятна. Теперь о способностях. Я сразу осознал, что его полный игнор полученного урона из стрела в шее — не что иное, как магия. Следовательно, рано или поздно эффект закончится. Вот он и прет вперед, как танк, лишь бы успеть со мной разделаться. Если так продолжится, и никаких козырей, кроме длинного опасного меча да непробиваемых доспехов, не будет, он проиграет. Однако не верится мне, что у Кхана нет других козырей. Потому что невозможно дойти до такого уровня и не иметь странных бонусов. Что же, пора доставать козыри мне. Самый простой и эффективный — лоза. Активировал сразу два ростка, уклоняясь от очередного размашистого выпада. Ящер крутанулся вокруг своей оси и попытался задеть меня хвостом с прицепленной к нему звездой Моргенштерна. Ну, или чем-то на нее похожим. И только моя моментальная реакция спасла от сокрушающего удара. Тварь попыталась что-то прошипеть в мой адрес, но стрела помешала. В следующее мгновение мы оба устремились навстречу друг другу. И если я стремительно приблизился к Хану, то вот он остался стоять на месте. Более того, ящер начал заваливаться, теряя равновесие. Последним, что увидел храбрый воин, была лоза, намертво обвивающая его золоченые сапоги. Стремительный удар меча по незащищенной шее поставил точку в противостоянии. «Хан Дугвери 20 уровня погибает. Получена награда. 1312 опыта. Репутация ушедший плюс один. Артефакты проигравшего. Карточка номер 5, номер 70. Время на сбор. 2 минуты 25 секунд». Откуда-то сверху посыпались мечи. Причем прямо на то место, где я должен был стоять. Сойдись мы в очередной раз в схватке на холодном оружии. «Вот и козырь с заклинанием. Не успел ты, Кхан». Подытожил себе под нос, наблюдая, как упавшие мечи один за одним превращаются в воду, утекающую в сторону волнообразного меча. Сбор — это сложно и долго. На одни только доспехи нужно больше времени, чем потребуется тьме, чтобы рассеяться. Ладно, настало время использовать фишки системы. Раз — из рюкзака, что практически прилип и прирос ко мне, показался куб. Два — и куб превратился в лагерь. На все про все ушло чуть больше 20 секунд. 3. И тело погибшего — хранилище. 4. И я решаю вытащить его обратно, но перед этим сортирую помещенные предметы. Кхан остается в одной рубахе да штанах, напоминающих пижамные. Да, явно не системные предметы. 5. И я сворачиваю лагерь, прячу в рюкзак так и неосмотренный легендарный меч, комплект доспехов и кольцо. Остальное меньше по рангу. Впрочем, тот же пояс был уникальным. Надо все перепроверить. 6. И все. Я свободен. Хитрость удалась. Костлявая больше не дышала в затылок. «Если ты это называешь тотальной доминацией и верхом своих сил, то на арене тебе придется сложно. Готовься. Время еще есть». Неожиданный полный спокойствия голос раздался в моей голове, и божественное присутствие исчезло. До конца сбора оставалось 10 секунд. «Так, что там за карточки? Пока есть время». Карточка номер 70. Божественные сущности зачастую подвержены тем же страстям и желаниям, что и их последователи. Зачастую, но не всегда. Карточка номер 5. Маловероятно, что все расы доживут до конца испытания по освоению новой планеты. Ну, приму к сведению. Это 18 и 19 карточки. Осталось еще 6, а потом получу приятный бонус от системы. Правда, в последнее время они как-то редко стали появляться. Тьма рассеялась так же внезапно, как и появилась. Я стал чувствовать себя не в своей тарелке. Так обычно и бывает после падения характеристик. Шум толпы ломанулся в уши. Удивление от вмешательства богов. Радость от победы человека. Горечь от гибели вождя. «Итог ясен. Переводчик, расскажи своим соплеменникам. Воля их храброго погибшего вождя — закон. И либо они сейчас же убираются из города, ничего не трогая и не разрушая по пути, либо я буду преследовать ваше племя до тех пор, пока оно не исчезнет из этого мира. Я рассчитываю, что Дугвери знакомо понятие чести». «Не переживай, человек. Мы уйдем, как и полагается. Проведем в последний путь к залам предков хана и выберем нового. Позволишь ли ты забрать тело павшего?» «Конечно», — тут же согласился я. «Я не могу сказать на это спасибо, но я признателен за понимание. Прощай, человек. Надеюсь, наши дороги никогда более не пересекутся, дабы не пролилась кровь». Наконец он повернулся к своим и передал договоренности. Трое ящеров тут же подскочили к телу Кхана и подтащили его по песчаным улицам назад. Заняв оборонительную позицию, ящеры начали удаляться, а я чуток выдохнул, переводя взгляд на другие, не менее жаркие точки битвы. На тракте, где я сражался, у самого выхода на площадь шла довольно активная резня. Еще дальше практически половину площади уже занимал неприятель, что довольно тесными рядами шаг за шагом продвигался, проливая реки крови. «На площадь! Надо помочь нашим, пока их не зажали в клещи!» 1500 бойцов и я в их числе набрали скорость, влетев в середину армии противника и отсекая ее бойцов. Мы стремились соединиться со своими. 30 нападающих попали в окружение и довольно быстро погибли от ударов со всех сторон. Но общих позиций это не изменило. Только отсрочило, казалось бы, неизбежное поражение. Резкий свист стали знаком защитникам. В пустоши нет места слабакам и трусам. Здесь хватает сильных и отважных воинов. И система награждала и награждает их за старания. Совершенно внезапно, как и в моем сражении с ханом, в ход пошла магия, и защитники показали зубы. Объяснили нападающим, почему с ними нужно считаться. Я и сам преисполнился уважения и внес небольшой вклад в общее дело, отправляя 3 раскормленные лозы, дабы обрушить опоры прилегающего к площади дома. Поврежденный фундамент и колонны заставили здание рухнуть прямо на головы атакующих, храня их заживо. Строчки и логи системных уведомлений перекрыли взор. Так началась контратака гордых сотен защитников. В это же время рядом со мной появилась Арин, шепнув на ухо, что император с основными войсками только что вошел через выбитые главные ворота. Настало время для решающей битвы.